Мои руки опустились на спину Деборы и стали неспешно поглаживать ее дрожавшее тело. Все действительно было именно так. После известия о смерти деда, отец рассказал мне о твоем существовании и попросил помочь разыскать, чтобы он мог отказаться от своей доли в наследстве в твою пользу. Вот только все пошло наперекосяк. Его убили. А у меня осталось лишь твое имя и название планеты, где жила удочерившая тебя семья. Благодаря немалым деньгам, чуть позже удалось разузнать фамилию и номер голографа, но это не приблизило к цели. Вместо тебя на связь вышел Томас. Похоже, в целях безопасности он контролировал все твои звонки. При упоминании моего брата в душе девушки разлилось тепло, а все мысли скатились к фривольным воспоминаниям о свидании и первой совместной ночи. Ну уж нет. Смотреть на такие подробности интимной жизни Томаса я не готова. Дебби, как ты оказалась в плену? Задала вопрос, чтобы хоть как-то изменить направление разговора. Меня нашли на съемной квартире. Сломали дверной замок, схватили и вывезли за город в дом дяди. Сестра повела плечами. Потом был сейф, проверка системами и отказ в доступе. Ну-ну, а вот в твоих воспоминаниях все отложилось немного иначе. Да, действительно, было похищение и поездка за город. Были угрозы и легкое избиение, после которого ты 3 часа лила слезы и умоляла тебя не трогать. Был твой предательский сигнал СОС и дурость самонадеянного Томаса, примчавшегося спасать любимую, не поставив в известность ни друзей, ни службу безопасности. Считать с вас двоих информацию о моем существовании и местонахождении особого труда не составило. Все же в штате дядюшки нужные специалисты водились в достатке. А дальше все оказалось делом техники. Пригрозить, где нужно надавить, показать силу и вуаля. Вместо взрослых и самодостаточных представителей разумных рас на полу оказались связанными 2 резко отупевших влюбленных идиота. Можно ли на них злиться? Можно. И даже нужно. Можно ли понять? Наверное, но я не настолько этого жажду. Можно ли простить? Не знаю. Когда-нибудь, лет через 25... Когда мы вновь встретимся в родовом гнезде и сядем за один стол, возможно, чувства притупятся, и я больше не буду видеть в родных предателей. Однако до этого времени ждать от меня теплых чувств будет лишним. Не готова. И не хочу забывать этот урок. «Алексис, это твое». Сестра оторвалась от моей шеи и вытащила из внутреннего кармана пиджака толстый ежедневник, принадлежавший когда-то деду. Тот самый, что пролежал все это время в сейфе и так и не попал в руки дражайшего дядюшки. Я думаю, дед был бы счастлив, узнав, что он попал к законной наследнице. А себя ты таковой не считаешь? Приняв довольно увесистую книжку, с любопытством уточнила я у сестры, чтобы понять ее истинное отношение к происходящему ущемлению прав. Я не Ларийка, мне будет сложно жить на Регуле и управлять компанией. Искренне прощебетала Дебора, отмахнувшись от меня рукой. К тому же Томас неплохо зарабатывает и вполне может обеспечить нашу семью всем необходимым. Девушка замолчала, а я по привычке прочла в ее мыслях окончание фразы. А даже если не сможет, то ваши родители обещали подарить нам на свадьбу особняк на Зувроне и помочь в первое время с обустройством на новом месте. Какие, однако, заботливые у меня родители. Братика любят, невестку без лишних вопросов в семью приняли и даже порадовать после свадьбы пообещали. Мечта любой бедной родственницы. Никогда не ревновала родителей к другим детям, и сегодняшний день исключением не стал, но вот противный осадочек, чувствую, останется. «Прости, Дебора, мне нужно идти. Увидимся позже». Похлопав сестрицу по плечу, я повернулась к ней спиной и, не оглядываясь, покинула спальню. По-хорошему, следовало успокоиться, найти отца и узнать у него все подробности, касающиеся дальнейшего будущего дядюшки и его противного сыночка. Но вот делать этого почему-то совершенно не хотелось. Изменчивое настроение медленно, но уверенно опустилось вниз и теперь гаденько ухмылялось, напоминая мне о последних провалах. В принципе, чем я лучше Томаса? Также переоценила свои силы и не рассказала о проблеме никому из друзей. Да, у меня был шанс поднять тревогу в космопорте и привлечь к решению проблемы службы безопасности, однако кто знает, как повернулась бы ситуация. Предугадать последствия этого поступка было бы невозможно. То, что мы все выжили и остались относительно здоровы, заслуга исключительно случая и команды профессиональных гончих, забравших меня с захваченного корабля. Не реши призрак тогда вмешаться и помочь, сидела бы сейчас вместе с другими туристами в клетке и считала бы дни, пока нас не распродали бы по черным рынкам империи. к слову о Нолане. Он же появился там не просто так. Капитана Гончих привел сигнальный чип из браслета Томаса. Не будь его со мной, нас не нашли бы. Точнее, нашли, но намного позже и, скорее всего, в далеко не полном составе. Интересно, Томас мог просчитать этот момент? Мог догадаться, что я совершу его же ошибку и не подключу к поискам посторонних? Думаю, мог. Уж больно хорошо он знает мой характер и привычки. В таком случае переданный с киборгом рабочий браслет был как нельзя уместен и актуален. Не догадайся я сама попросить помощи, его друзья предложили бы ее сами, причем в такой форме, что отказаться бы не вышло ни при каких обстоятельствах. «Догадалась», — раздался позади приглушенный голос любимого. «Опять читал мои мысли». Я улыбнулась и с огромным удовольствием обняла мужа. От его тепла на душе стало так светло, что плохое настроение свернулось клубочком и резко присмирело, опасаясь показывать зубы. «Если жизнь дарит неожиданный подарок, им нужно пользоваться, а не хранить на полке». Уклончиво пояснил свою позицию Нолан, пропуская сквозь пальцы локон моих ярких волос. «Так что ты поняла?» «Что мой брат, непроходимый идиот, и из последних сил выгораживает свою девушку». «Он ее любит. Ему простительно». В этот момент Нолан отстранился и, скривившись, несколько раз сжал и разжал кулак правой руки, на котором были отчетливо видны сбитые в кровь костяшки. Объяснять, что это значит, мне не потребовалось. Не раз участвовав во время учебы в тренировочных спаррингах, я прекрасно помнила, после чего появляются подобные травмы. Подрался. Причем совсем недавно. Внезапно в голове, как озарение, щелкнула мысль «Томас!». Но зачем? Я осуждающе склонила на бок голову и посмотрела в изумрудные глаза супруга. Удивительно, но в них не отразилось ни грамма стыда или раскаяния, только железная воля и уверенность в том, что все сделано правильно. «Нолан, это мелочно. Ругаюсь, а губы сами собой растягиваются в улыбке. Томас влюбленный идиот, и ему все простительно, так?» «В какой-то степени так». Я кивнула, не понимая, к чему клонит супруг. «А я люблю тебя, так что мне тоже простительно». Это признание прозвучало очень неожиданно. Точнее, не так. Я с самого начала догадывалась о том, что призрак испытывает ко мне далеко не дружеские чувства. Однако услышать подтверждение сейчас оказалось совсем не готово. Что ему ответить? Как выйти из положения? Сказать, что тоже люблю? А люблю ли? Между нами, безусловно, есть симпатия и крепкая энергетическая привязанность. Есть взаимопонимание, пусть и хромое порой на обе ноги. Есть куча общих интересов и общая цель в жизни. Еще есть страсть и желание всегда быть рядом. Но хватит ли этого, чтобы ответить на его чувства? Точного ответа на этот вопрос я не знала. Поэтому решила воспользоваться проверенным средством и вывалить все мучающие сомнения на голову мужа. Хочет узнать, что творится у меня на душе? Пожалуйста. Мне не жалко. Заодно поможет решить, как быть дальше. Я ведь прекрасно понимаю, что жить как раньше уже не смогу. Без него не смогу. Алексис, не нужно создавать проблем там, где их нет. Я все понимаю и не буду на тебя давить. У нас впереди достаточно времени для того, чтобы узнать друг друга получше. Нолан скользнул губами по моей щеке и, словно невзначай, прикусил мочку уха. И это называется «не буду давить»? Да от одного прикосновения губ меня такой волной желания окатило, что сопротивляться напору супруга очень скоро станет попросту некому. Нолан, так нечестно. В эту игру лучше играть вдвоем. В доказательство своих слов я запустила руку под темно-синюю футболку мужа и ловко пробежалась пальчиками по его напряженной спине. Игривый взгляд, несколько умелых прикосновений, вот нежные губы уже целуют мои. Шепчут милое сердцу нежность и угрожают никогда больше не брать в рисковые авантюры. «Нет, дорогой, этот вопрос мы обсудим чуть позже. Запереть меня дома я тебе точно не позволю». «Звездочка, если ты меня сейчас не отпустишь, я не смогу сдержать обещание». Сорвав мой тихий стон разочарования от разорванного поцелуя, хрипло произнес Нолан, не спеша подавать пример приличного поведения. Если честно, в этот момент мне очень хотелось послать все моральные принципы, затащить любимого в ближайшую свободную комнату и жестоко над ним надругаться. Я бы так обязательно сделала, если бы не одно весомое «но», туго стягивающее левое плечо супруга. И когда ты собирался сообщить мне о том, что тебя ранили? В идеале лет через 200. Явно проверяя мою выдержку, мечтательно проговорил призрак. «Только представь себе такую картину. Теплый летний вечер, уютная кухня в просторном загородном доме, наполненная ароматами свежей выпечки. За столом сидят наши дети и внуки, весело обсуждают последние новости, делятся своими успехами, и тут неожиданно раздается голос самого младшего. «Деда, а как вы познакомились с бабушкой?» Ты засмеешься, вспомнив нашу борьбу в каюте, а я поведаю крохе добрую сказку о любви с первого взгляда. Дети, недовольно фыркнув, решив, что в сказке нет ни доли правды, и уточнят: «Прямо-таки из первого!» И вот тогда настанет черед откровения. Я расскажу, как злился на тебя за безрассудство и самонадеянность, как нервничал тогда в кабинете, боясь не успеть убрать с траектории выстрела, и как случайно поймал шальную пулю, выпущенную твоим кузеном. Я его убью. Не успеешь. Его уже забрали сотрудники службы безопасности, и твои родители считают, что с этой встречи живым он уже не вернется. Здесь они правы. Нарушить столько законов империи и остаться безнаказанным еще не удавалось никому. И кузен исключением из правил точно не станет. «Была родня и нет родни», — философски заметила я, сильнее сжимая оставшийся в руке ежедневник. «А ведь все могло сложиться совершенно иначе».